Глава 8. Я шла по кладбищу. Полная луна щедро проливала серебряный свет на многочисленные поросшие травой холмики, покосившиеся от времени памятники и надгробья. Кладбище явно было старым. На нем не хоронили, наверное, лет 100. Странно. Я с древними мертвецами не работаю. Для этого может понадобиться человеческое жертвоприношение, а я против подобных жертв. Считайте меня сентиментальной, но я как-то не готова к такому шагу и, наверное, никогда не буду. Но что удивило меня больше всего — это одежда. Роскошное бальное платье из нежнейшего розового шелка с вырезом лифа в виде сердечка, граничащим с нормами приличия, и отороченным изысканным кружевом. В дополнение ко всем прелестям полета дизайнерской мысли, воплотившей в жизни девичьи мечты, у наряда имелся настолько тесный корсет, что вздохнуть лишний раз — целая проблема. Того и гляди, лопнет что-нибудь, и не факт, что это будет ткань, а не ребра. Похоже, создатель платья бросил комфорт на алтарь красоты. Наверняка в розовом чуде моя талия казалась тоньше осиной, но воздуха реально не хватало. Теперь понятно, почему высокородные леди так часто норовят упасть в обморок. Странно, что они вообще умудряются передвигаться в безумном количестве ткани, затянутые в плотные тиски корсета. Пышная юбка платья волочилась по росистой траве, легкие атласные туфли насквозь пропитались влагой. Короткие, богато отороченные кружевом рукава ничуть не спасали от ночной прохлады. Лучше бы в платье было поменьше юбок, а излишки ткани отправили на накидку. Из могилы вынырнула чья-то бледная рука, сжалась и бессильно упала на разверзнувшуюся землю. Я невольно вскрикнула, отпрыгнула в сторону, запуталась в подоле и чуть не рухнула на чей-то последний приют. Из земли вылезла еще одна рука, затем еще и еще. Мертвецы восставали из своих могил, и причиной была точно не я. Вот жуть так жуть. Я вскрикнула и чуть не захлебнулась. Оказывается, я уснула в ванной. Вода уже успела остыть, а в дверь так стучали, что она угрожала сорваться с петель. Я дернулась, пытаясь подняться, и тут же ахнула от боли. Демоны, побери вампиров с их ночными игрищами. Тело болело так, словно всю ночь по нему гоняли табуны степных лошадей. Болело даже там, где ушибов быть не могло. Просто поразительная солидарность организма. Даже дышать больно, не то что двигаться. А в дверь все лупили, не переставая, что заставляло меня нелестно думать об умственных способностях чересчур настойчивого посетителя. С моей точки зрения, нормальные люди не станут ломиться в закрытую на выходной травяную лавку, к тому же в такую рань. Пришлось наскоро вытираться махровым полотенцем, шипя от боли, обещая нежданному гостю все муки преисподней, мазаться бальзамом и экстренно напяливать на все еще влажное тело ту одежду, которая просто попалась под руку. Тут уж не до красоты, лишь бы прикрыться. Кряхтя и охая, как древняя, разбитая радикулитом старуха, путаясь в собственной юбке, я отправилась открывать дверь, мечтая придушить, кто бы там ни был на пороге. По дороге пришло в голову, что там может оказаться нечто враждебное. Я тяжело вздохнула и кинула тоскливый взгляд в сторону второго этажа, где осталось все вооружение. Если учесть, что спуск по лестнице тянул как минимум на золотую табличку с моим именем, помещенную на аллее славы в столице, возвращение обратно за оружием было равноценно подвигу с получением ордена за несгибаемое мужество. Немного поколебавшись, решила, кто бы ни оказался за дверью, пусть убьет быстро и избавит от лишних мучений. «Иду!» — крикнула я в надежде, что безумный тарарам прекратит терзать уши как моей, так и любопытных соседей. Но тщетно. То ли гость не расслышал мое жалкое бление, то ли попросту проигнорировал. Ну и пусть, раз кулаков не жаль. Я распахнула дверь и с удивлением обнаружила за ней капитана стражи Роланда. Его высокая атлетическая фигура была затянута в черный кожаный дуплет на шнуровке и такие же штаны. Я уставилась на него во все глаза. С губ готовы были сорваться ругательства, но я вовремя прикусила язык. Если уж предстоит сообщить человеку, что он ненормальный козел, не дающий девушкам спокойно отдохнуть, надо хоть подготовить его к этому известию. Оставалось лишь тихо злорадствовать. Денек, по всему видно, будет жаркий, и мужчина имеет все шансы свариться в своем кожаном одеянии в собственном соку. Усилием воли удалось выдавить улыбку, хотя Всевышний знает, насколько трудно растянуть губы на побитом лице и не поморщиться от боли. «О, здравствуйте, господин Роланд! Рада вас видеть, несмотря на ранний час. А что, в столице в моде ранние визиты?» «Приветствую вас, прекрасная Ангела. Сожалею, если пришлось потревожить ваш утренний сон. Вижу, у вас выдалась тяжелая ночка». Я чуть не спросила, с чего он это взял, но тут вспомнила о ночных событиях и передумала. Если мой внешний вид хотя бы наполовину соответствует ужасному самочувствию, зрелище явно то еще. «Ничего от вас не укроется». Мило, насколько могла, улыбнулась я и стыдливо потупила взор, как и положено благонравной девице. «Может быть, чаю?» «Конечно, не стоит ставить в известность соседей о сути нашего разговора». Я впустила его внутрь. Хорошая порция чая с травами, сдобренная маковым молоком, мне нужна была больше, чем любой тонизирующий напиток бравому капитану стражи. К тому же моим замечательным соседям скоро надоест плющить носы о стекла и пытаться разглядеть что-либо из-за занавесок, и они решат посетить мою скромную лавочку, чтобы выпить чашечку чая. Разумеется, прихватят что-нибудь вкусненькое из домашней выпечки и не забудут сделать удивленное выражение лица, увидев Роланда. Что поделаешь, на нашей улице так мало развлечений, что любая новость становится событием. Мужчина спокойно расположился за столом, предоставив полную свободу готовить напитки. В его чашку я добавила тонизирующий сбор, себе же немножко ромашки, валерианы, мяты, макового молока и травы, помогающие восстановлению после ушибов. Хотя, думаю, посетить целителя все-таки стоило. Я поставила чашки на стол, с максимальной осторожностью опустилась на стул, надеясь, что найду силы встать с него, и пригубила ароматный напиток. Намешано много, но пить можно, и даже не очень противно. Главное, чтобы помогло. «Я хочу пригласить вас на небольшую прогулку». Роланд не пил, просто крутил горячую чашку в руках, согревая сильные ладони. «Интересно, что заставляет его так нервничать? Наверняка не общество голубоглазой блондинки. Впрочем, некоторые мужчины смелы в битвах, но тушуются и робеют в обществе прекрасных дам». Неужели новый капитан стражи Загорска из таких? «Свидание? Как мило!» — затрепетала ресницами я, обдумывая, как бы так тактичнее отказать. «Тоже мне ухажер. Не видит, что мне сейчас не до прогулок?» Мы допили чай в рекордно короткие сроки, иначе чем можно объяснить тот факт, что местные любопытные кумушки не успели заскочить на огонек, дабы посмотреть, чем мы там занимаемся наедине. В довершении всего я несколько раз обожгла язык и в ближайшем будущем не смогу насладиться вкусом любимых блюд, так как попросту его не почувствую. А жаль. Мужчина молча выпил напиток, ни словом, ни жестом, не выразив своего удовольствия или неудовольствия, и тем самым практически плюнув в чувствительную душу травницы. В уме я поставила напротив пункта воспитания жирный минус. Поэтому, когда Роланд подхватил меня под локоток, не дав даже толком привести себя в порядок или хотя бы причесаться перед выходом, и конвоировал в неизвестном направлении на глазах у изумленных соседей, застывших с отвисшими челюстями, ничуть не удивилась подобному поведению. Деликатность обхождения с дамами явно не была сильной стороной мужественного капитана стражи. Ничего. У меня еще будет возможность высказать все, что думаю о его хамстве. Я ему не кобыла, которая вынуждена идти за хозяином туда, куда ему угодно. Так мы и шествовали по улице. Высокий мужественный капитан стражи, весь такой атлетически сложенный, затянутый в кожу и серьезный, под ручку с растрепанной, как воробей после драки, небрежно одетой, возмущенной девицей со следами побоев на руках и лице. Думаю, до Роланда дошло, что стоило позволить мне причесаться, а лучше еще и прилично одеться и хоть как-то замаскировать следы ночных приключений, когда жена трактирщика, увидев нашу весьма колоритную пару, испуганно охнула, прижав свежеиспеченный открытый пирог к пышной груди. Густая красная начинка потекла ей прямо в квадратный вырез платья, но женщина даже не обратила на это внимания. А жаль. Вишневый пирог — одно из вкуснейших блюд, которые подаются в трех гусях. «О, Всевышний! Бедняжечка! Что этот изверг сотворил с тобой?» — возмутилась добрая женщина. Конечно, она пришла к выводу, что мое плачевное состояние — дело рук распоясавшегося стражника, и в ее глазах никакое злодеяние такой девушки, как я, не оправдывало рукоприкладство мужчины. Я просто не могла упустить случая попортить бесцеремонному конвоиру нервы и смиренно опустила глаза, давая понять, что принимаю несовершенство жестокого бытия с терпением монашки Ордена Великой Добродетели. «Вот что, господин стражник!» Начисто забыв про испорченный кулинарный шедевр, воинственно подбоченилась Берта. Железное блюдо с грохотом упало на брусчатку, остатки пирога последовали за ним, украсив порог трех гусей живописными пятнами. Впрочем, досадный инцидент ничуть не смутил воинственно настроенную женщину. Она ничуть не растеряла пыла и продолжала развивать успех своего наступления. Берта расправила плечи и, хотя сильно уступала в росте рослому стражнику, чуть не нанесла ему недурной апперкот внушительным бюстом. Все-таки разговор с высокого порога имеет свои преимущества. «Если вы незамедлительно не отпустите бедную девочку, я буду вынуждена пожаловаться вашему начальству. До самого градоправителя дойду, если понадобится, но не позволю стражникам, пусть даже приехавшим из самой столицы, терроризировать наших девушек. Да где это видано, чтобы с честными горожанками так обращались?» «Не имею чести быть официально представленным вам, досточтимая госпожа». Роланд склонился в самом изысканном поклоне, чем практически обезоружил грозную воительницу. «Ну, скажите тоже, досточтимая госпожа», — молвила она и зарделась, как 14-летняя девочка на первом свидании. «Вот уж не думала, что мать троих детей на это способна. Зовите меня просто Берта». Словами не передать, как я рад нашему знакомству, но, боюсь, началось оно с небольшого недоразумения. Я вовсе не думал причинять вред милой Ангеле, просто пригласил ее позавтракать со мной в серебряном единороге. Это он удачно нашелся. Надо же, такие честные глаза! Я прямо чуть сама не поверила. Если бы не одно «но». Трактир «Серебряный единорог» — лучшее заведение в городе, и меня в таком виде могут туда пустить разве что полы мыть. «Что-то темните вы, господин хороший, предпочитая скрывать истинную цель нашей милой прогулки». Это начинало слегка напрягать. Где-то в глубине подсознания стали подавать сигналы тревожные звоночки. Это был еще не оглушающий набат, а скорее бубенцы, осторожно звеневшие. Ему что-то надо, ему что-то надо. И чувствовалось, что это вряд ли понравится. Надо отдать должное Берти. Несмотря на неповоротливость своей фигуры, она сохранила цепкий, изворотливый ум, о чем свидетельствовало стабильное процветание трех гусей. Разумеется, она поняла, что на романтическое свидание ни одна уважающая себя девушка не отправится как минимум без двухчасовой подготовки. И уж, наверное, прическа в стиле «Воронье гнездо» в сочетании с повседневной рабочей одеждой – слишком уж креативный подход к такому мероприятию даже для такой неудачливой охотницы за женихами, как я. Не всякая женщина могла похвастаться посещением серебряного единорога, а уж свадьба, проведенная в этом элитарном заведении, становилась большим событием в Загорске, чем бал дебютанток или визит короля. «Это действительно так?» — недоверчиво прищурилась Берта. Я вскинула на нее голубой взгляд своих глаз, неуверенно покосилась в сторону конвоира и, нервно покусывая губы, принялась разглядывать остатки пирога на брусчатке. Небольшая рыжая собачонка, проживавшая при трактире, терпеливо ожидая нашего отхода в сторонку, судорожно дернула хвостом и даже негромко тявкнула от возмущения. Она справедливо считала все объедки в трех гусях своей собственностью, и конкуренты ей не нужны. «Не волнуйся, рыжая, никто и не думает претендовать на твой завтрак». «Да, это действительно так», — выдавила я и бросила на соседку взгляд, выражавший полное смирение со своей тяжелой женской долей, чья участь — быть игрушкой в руках сильного мужчины. Берта восприняла мои знаки правильно. «Ну хорошо». Еще более подозрительно прошипела она. «Желаю отлично провести время». Резко развернулась на месте так, что юбка взметнулась вокруг полных ног и удалилась в недра собственного заведения. Думаю, отправилась за верной скалкой, служившей грозным оружием, вселявшим страх и трепет в сердца разбушевавшихся посетителей и собственного мужа. Злые языки поговаривали, что лучше встретиться с разъяренным единорогом, защищающим свое потомство. А ведь всем известно, как опасны эти чудесные животные, когда чуют угрозу своим детенышам, чем с мирной, на первый взгляд, Бертой со скалкой наперевес. Рыжая собачка не стала ждать милости от Всевышнего и смело взяла судьбу своего завтрака в собственные шустрые лапы. Она быстро юркнула к порогу и, жадно, рыча и давясь, вгрызлась в остатки лакомства. «Надеюсь, госпожа травница хорошо развлеклась?» — подал голос мой спутник. Я остановила на нем голубой взгляд самых невинных глаз в мире. «Капитана что-то расстроило?» «О, нет!» — многозначительно ухмыльнулся тот. «Капитана все устраивает». Полагаю, вы забыли одну замечательную и весьма поучительную пословицу. «Да?» — затрепетала ресницами я. «Посмотри, какая я наивная и безопасная девочка. Разве барышня с такой внешностью может сделать что-то со злым умыслом? Не напомните, какую именно?» «Охотно. Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Сказал и поволок меня дальше, как варвар, свою законную добычу. Хорошо хоть за руку, а не за волосы. Интересно, что он имел в виду? Не бросит же он меня в тюрьму за совершенно невинную шалость. И вообще, чем безобидная травница могла привлечь такое пристальное внимание городской стражи? Почему не некромант? Все просто. В этом случае со мной разбирались бы маги. Магические тюрьмы гораздо хуже обычных застенков, хотя лично у меня как-то не было возможности сравнить. Надеюсь, и не будет. Вот так, пока я пребывала в плену невеселых мыслей, мы дошли до местного кладбища. Что ж, неожиданно. Тут, как говорится, сон в руку. Интересно будет побывать здесь днем, а то по некроманским делам приходится все больше в темноте прогуливаться. С другой стороны, зная большинство здешних могил не понаслышке, и днем можно вполне сносно ориентироваться. Вон, к примеру, стоит скромный памятник бабульке, что доживала свою долгую жизнь на окраине. Ни детей, ни внуков у нее не было, и вообще создавалось впечатление, словно она родилась сразу седая и с морщинами. Так долго прожила она на этом свете. Никто не мог похвастаться, что знал ее молодой. Никто не знал, пережила ли старушка своих детей, или у нее их просто не было. Но старушка была приветлива с людьми, не отказывала в помощи соседям, а путников не оставляла без горячей похлебки и теплой постели. После смерти доброй старушки соседи собрали деньги на приличные похороны и хорошо ухаживали за ее могилой. А вон там, где на надгробии высечен чудесной работы ангел, непрерывно льющий слезы в озеро, лежит пятилетняя девочка Рада. Единственное и долгожданное дитя обеспеченных родителей, чье появление в семье было сродни чуду. Но жарким днем девочка решила искупаться в пруду и стала тонуть. Нянька кинулась следом, но ее ноги свело судорогой, и она тоже утонула. Родители Рады хорошо заплатили мне как некроманту, чтобы увидеть дочь в последний раз, попросить прощения за то, что не были с ней рядом в тот день, и проститься. Восставшая из могилы девочка даже не поняла, почему находится в этом страшном месте. Она не помнила, что случилось на озере, все время спрашивала, где ее няня, и просилась домой. Когда я уложила ее обратно, родители предлагали баснословную сумму, чтобы я этого не делала. Но мертвые должны лежать в земле. Среди живых им не место. Как некромант, я могла сказать хоть что-нибудь почти о любом захоронении кладбища. Единственное, о чем не имела ни малейшего понятия, это почему мы находимся здесь. Не могла же я настолько вывести из себя господина Роланда, что он решился на физическое устранение травницы и теперь ищет место, где прикопать мой будущий труп. Да ладно. Я не настолько преуспела в искусстве быть гвоздем в сапоге. К тому же в моем милом обществе его видела половина квартала. Не станет же он рисковать по пустякам? Или станет? «Господин капитан, а вы большой оригинал. Раньше, когда кто-то приглашал на свидание, всегда выбирались более традиционные места. Например, трактир, пикник на берегу реки, представление лицедеев, ярмарка. Но чтобы кладбище? Такое со мной впервые». Я бросила на стражника взгляд из-под полуопущенных ресниц, пытаясь по выражению его лица понять, уж не намекает ли он на мою вторую жизнь. Так ведь доказательств нет. Да и верховные маги с пеной у рта кричали о полной неспособности женщин заниматься некромантией. Так что официального предъявления обвинения не будет. Тогда что ему от меня надо, демон его раздери? «Рад, что место понравилось, леди», — многозначительно хмыкнул Роланд. «А зачем мы здесь?» Не могла не задать животрепещущий вопрос. «Действительно, не на прогулку же он меня сюда привел?» «Это сюрприз. Скоро узнаете», — нагнал еще большего тумана капитан. «Не люблю сюрпризов», — пробормотала я, но позволила увлечь себя дальше. Сопротивляться, когда мы уже пришли, было как-то глупо. Их было двое. Двое мужчин, что деловито суетились среди могил, разглядывая нечто невидимое с такого расстояния. Один высокий, широкоплечий брюнет, не худой и не толстый, сквозь грубую домотканную рубашку временами прорисовывались хорошо развитые мышцы. Не как у борца или гладиатора, но тоже впечатляли. А то, что он умудрялся ступать мягко, сохраняя кошачью грацию, несмотря на тяжелые на вид сапоги, наводило на интересные мысли по поводу рода его деятельности. Обычно стражники так не передвигаются, Им нет нужды красться по подворотням. Они служители закона, а значит, ходят открыто, не таясь. Другой был обладателем густых каштановых волос, заплетенных в самую длинную косу, какую мне доводилось видеть. Даже эльфы не отращивали кос до пят. Длинная темно-сиреневая мантия и массивная серебряная цепь с пронзенной стрелой летучей мышью на груди выдавали в нем мага, специализирующегося на истреблении нежити. Колоритная парочка для нашего кладбища, ничего не скажешь. Мы подошли почти вплотную, и только тогда занятые скрупулезным изучением почвы мужчины соизволили, наконец, обратить на нас внимание. Взгляд серых глаз мага выражал недоумение и легкое раздражение, вызванное внезапной и досадной помехой. Карие глаза брюнета внимательно осмотрели меня от ботинок до взъерошенных блондинистых волос. Какие-то выводы он определенно сделал, просто озвучивать не стал. Зато от его пристального изучающего взгляда по коже пробежал мороз, что в разгорающемся зное наступающего дня было немалым достижением. Внутренне я сделала пометку держаться настороже с этим типом, а внешне выдала застенчиво извиняющийся взгляд голубых глаз. Поверил ли кареглазый, сложно сказать, так как я с видом благонравной воспитанницы курсов для благородных девиц скромно потупилась. Со стороны это выглядело как смущение. На самом деле давало возможность обдумать ситуацию, в которую умудрилась вляпаться, не выдавая свои мысли окружающим. Роланд благополучно сделал вид, что не заметил нашей пантомимы, даже изобразил губами нечто, напоминавшее нервный тик. Полагаю, это была улыбка. Познакомьтесь с замечательной травницей, составительницей лучших чаев в Загорске и просто очаровательной девушкой Ангелой. Радостным голосом возвестил капитан. Собравшиеся радости Роланда явно не разделяли, поэтому дружно принялись буравить стражника одинаково возмущенными взглядами. Впрочем, мой чересчур жизнерадостный конвоир благополучно проигнорировал напряженные позы мужчин, просто поразительная толстокожесть его стороны, и спокойно продолжал. «Прекрасная леди, рад представить вам членов следственной группы по расследованию убийства вампиров. События, надо сказать, неприятные и взяты под контроль самим его величеством Лексусом Третьим. Да будут его дни правления длинными, как века дракона, а потомство многочисленным, как саранча». Мысленно добавила я про себя, но тут же отогнала крамольную мысль куда подальше. За такие шутки вполне можно угодить в тюремные застенки. «Итак, наш маг Рэндалл Щен». Роланд широким жестом ткнул в мужчину с длинной косой, чуть не задев при этом его нос. «А это наш охотник на нежить, лучший следопыт Нарб Крат. Скажу без ложной скромности, он способен разыскать иголку в стоге сена, если это понадобится. Но мне поиски игл были без надобности. Не имею привычки терять швейные принадлежности в кормах для домашних животных. Я вообще не могла понять смысла происходящего. Может, смысл и был, но я его не видела». Первым точки кипения достиг маг, очко в пользу охотника за стойкость и самообладание. «Зачем ты ее сюда притащил?» Рассерженным змеем зашипел он. «Нарб, ну скажи ему!» В карих глазах охотника проскользнули насмешливые искорки. Ситуация его явно забавляла. «Нет, вы только посмотрите. Этот выскочка-маг имеет наглость говорить обо мне, как о бездомном котенке, которого притащили с помойки». Рэндалл прав. Место преступления — плохие декорации для свидания, тем более с такой милашкой. «Я не милашка!» Тут же возмутилась я и даже выпрямилась во весь свой небольшой рост, чтобы выглядеть внушительнее, но не преуспела. Миниатюрных блондинок мужчины практически не воспринимают всерьез, и этого не изменить. «Жаль!» Нарб бесцеремонно захватил мою правую руку и запечатлел галантный поцелуй на тыльной стороне. А я-то уже надеялся, что встретил девушку своей мечты. Вот наглец! Но какой обаятельный! «Так», — вклинился между нами неугомонный маг, «давайте считать обмен любезностями оконченным. Проводим даму и продолжим изучать улики, пока не набежала толпа зевак и не затоптала то немногое, что у нас есть». Но его выпад дружно проигнорировали. Целых 10 секунд я честно считала, что обозленный маг шарахнет по нам магическим разрядом или как минимум заставит кожу покрыться угревой сыпью вперемешку с бородавками. Но он сдержался. Здоровенный плюс ему за это. Какое самообладание! «Кстати, что вы имели в виду, говоря, что место преступления не для свидания?» Расцвела я любезной улыбкой. «Все-таки маковое молоко — прекрасная вещь. Лицо почти не болит, хотя в сон клонит. Но тут, скорее всего, виновата не столько снадобье, сколько беспокойная ночь». «Ничего особенного. Просто во время расследования Рэндалл не терпит помех, даже таких очаровательных, как вы». «Я вовсе не просил за меня извиняться». Надулся, как мышь на крупу маг, отчего стал выглядеть еще младше, чем был на самом деле. Вряд ли он добивался именно этого эффекта. Я неопределенно пожала плечами. Пусть себе думает что угодно. Я вовсе не обязана щадить чувства малознакомого мужчины. И тут я увидела, что находилось за спинами мужчин. Иногда так бывает. Смотришь на что-то, но не видишь. Вот и сейчас я все это время смотрела на нечто, но реально увидела только сейчас. На одной из могильных оград висело мертвое тело. Почему я решила, что оно мертвое? Потому что когда тело проткнуто острыми прутьями сразу в трех местах, ребра торчат наружу, внутренности исчезли, голова отрезана или оторвана и красуется на соседнем столбике, то оно определенно мертво. Единственным исключением могут быть зомби, но они наверняка дергались бы. Внизу, на земле, растеклась темно-коричневая лужа. Я судорожно сглотнула, пытаясь побороть внезапно накатившую тошноту. Видеть подобное раньше как-то не приходилось. Тут у любого могут начаться стремительные проблемы с пищеварением. Я несколько раз моргнула, словно это могло помочь рассеять увиденное, но сделала только хуже. Взгляд наткнулся на насаженную на ограду голову. Высокие бледные скулы обрамляли спутанные, слипшиеся от крови блондинистые лохмы. Черты лица застыли, словно маска, с выражением то ли ужаса, то ли удивления. Карие глаза заволоклись мутной пленкой, и смотреть на них было невыносимо до соднящей боли в висках. Чувство ощутимо усилилось, когда я узнала, кому принадлежала голова. Нурак! Демона его побери! Хотя в данном случае, кажется, они его уже побрали. «Леди, вам нехорошо?» Кажется, вопрос задал Нарб, и я была искренне благодарна ему за участие. С другой стороны, увидев подобное, вряд ли кто-то может чувствовать себя хорошо, если, конечно, он не полный извращенец. Я вскинула на охотника потрясенный взгляд. И тут окружающий мир пошатнулся, я судорожно зажала рот рукой и метнулась в сторону, подальше от могил. Тошнило меня долго и мучительно, до головной боли и звона в ушах. Вот уж не думала, что придется порадоваться отсутствию плотного завтрака. Если с одного чая так выворачивает, то еда точно меня прикончила бы. Когда спазмы прекратили настойчиво сжимать мой далеко не нежный желудок, я прислонилась к шершавой коре одинокой трогательной березки и попыталась собрать в кучу разбежавшиеся во все стороны мысли. Первым отрывистым стуком в неожиданно пустой голове было: «Интересно, а меня теперь привлекут к ответственности за осквернение могил?» Затем я чихнула. Это прочистило мозги окончательно, потому что вдруг пришло осознание случившейся катастрофы. Нурак мертв. Мертв окончательно и бесповоротно. Сердце выдрали и утащили с собой или прикопали где-то поблизости. Не суть. Главное, что в отсутствии этого мышечного органа ни один даже очень древний вампир существовать не может. В довершении всего голову тоже оторвали. Понятия не имею, кто мог сотворить подобное, но он явно знал, что делает, чего не скажешь обо мне. Если я расскажу о своих трениях спокойной малознакомой команде по расследованию убийств вампиров, они почти наверняка с большим удовольствием повесят на одну слишком сознательную некромантку всю серию и умоют руки. С другой стороны, если Баркиарок узнает о случившемся, первой подозреваемой наверняка стану я. Всегда мечтала быть первой. Всегда мечтала быть первой. Только не в этом случае. Ситуация дрянь, как ни крути. Я судорожно втянула воздух и закашлялась. Срочно нужно вытереть губы, а еще хорошенько прополоскать рот. Ни платка, ни фляги с водой, понятное дело, под рукой не оказалось. А виноват в их преступном отсутствии, разумеется, капитан стражи, не кстати прервавший мое омовение и не давший толком собраться. Конечно, выходя из дома, я не каждый раз прихватываю флягу с водой. Ладно, у меня ее вообще нет. Но кто-то же должен быть виноват. И Роланд для этого прекрасно подходит. Медленно, слегка пошатываясь на непослушных ногах, я направилась к мужчинам. Оказалось, они ссорились. Охотник с магом дружно чистили капитана за то, что тот приволок хрупкую неподготовленную девушку на место убийства и показал, что значит расчлененка на практике. Любого курсанта готовят к такому месяцами, если не годами, а тут сразу такое нервное потрясение. Признаться, тут мои голубые глаза увлажнились слезами благодарности. Я готова была кинуться мужчинам на шею и крепко расцеловать, когда до слуха донеслись резкие слова Рэндала. «Вместо того, чтобы прогуливать девушек по кладбищу, лучше бы некроманта к нам привел, что ли?» Услышав упоминание о своей второй ипостаси, я споткнулась и буквально рухнула в объятия Нарба. Карие глаза брюнета взглянули на меня с нескрываемой тревогой. «Леди, с вами все в порядке?» Заботливо поинтересовался он. «Ну как тут устоять провинциалке перед столь галантным обхождением?» Я затрепетала длинными ресницами и улыбнулась как можно лучезарнее. «Практически да. Еще бы немного воды и платок, чтобы привести себя в порядок». Тут же взгляд уперся в пыльные сапоги стоящего рядом Роланда. Мол, понимаю всю нелепость просьбы, стыжусь, но вот такие мы, женщины, слабые существа. Нарб и бровью не повел, словно каждый день в его объятия падают растрепанные блондинки, молящие о воде и клочке ткани. Мужчина тут же всучил требуемое и даже заботливо поливал на руки, пока я мыла лицо. «Большое спасибо», — расцвела я улыбкой, возвращая Нарбу одолженную вещь. Платок на его месте я бы выбросила. «Может, прекратим изображать заботу о беспомощной девице и займемся, наконец, делом? Для разнообразия, например», — сварливо поинтересовался Роланд. «Нам еще опись составлять и улики сортировать». По вытянувшимся лицам мужчин стало ясно. Уликами заниматься не хотел никто. Оно и понятно. Испытывать радостный трепет от того, что раскладываешь по холщовым мешкам, пропитанным специальным составом, замедляющим разложение части чего-то изуродованного тела, может только законченный маньяк. «Кстати, а зачем вам понадобился некромант?» — поинтересовалась я, стараясь не выдавать слишком сильной заинтересованности ни словом, ни жестом. «Вы считаете, что в преступлении замешан зомби?» На меня посмотрели так, словно я предложила взяться за руки и станцевать вокруг убиенного зажигательный танец. Впрочем, Роланд быстро нашелся. Видимо, сказался многолетний опыт работы в страже. «Зомби не могут нанести таких повреждений. Они сильные, но у них нет недостаточно острых зубов ни когтей. «Это смотря какой зомби», — многозначительно хмыкнула я. Но моих слов всерьез почему-то никто не воспринял. Все-таки иногда трудно быть миниатюрной блондинкой невысокого роста. Вот мужчинам проще. Отрастил бороду, и сразу выглядишь как умудренный опытом муж. А если я отращу на лице густую длинную растительность, боюсь, эффект будет далеко не тот. Ну, раз понятно, что зомби тут ни при чем, тогда и некромант вам вроде и ни к чему. Некроманты, они же только на зомби специализируются. Гнула я свое. Рэндалл говорит, что два знака в магическом круге вокруг жертвы явно некроманского происхождения. «Зачем ты все ей рассказываешь?» Зашипел на стражника маг, и у меня создалось впечатление, что его мантия вот-вот задымится и пойдет магическими всполохами от переизбытка чувств. «Но просто детский сад, честное слово. Если ты маг, держи себя в руках. Так ведь кто-то и пострадать может». «Все просто». Напряженная улыбка на лице капитана свидетельствовала о том, что просто как раз ничего не было. Вампиры сделали мне предложение, от которого сложно отказаться. Ключевым условием поставили участие прекрасной леди Ангелы в расследовании. Маг и охотник дружно обратили внимание на мою скромную персону. Во взгляде Рэндалла Щена читалось неприкрытое омерзение, причем он явно искал следы укусов на моей лилейной шее, чтобы мысленно заклеймить кровавой шлюхой. С милой открытой улыбкой, не изуродованной интеллектом провинциалки, я позволила насладиться зрелищем моей открытой шеи. Максимум, что ему удастся на ней обнаружить, пару царапин и синяк. Впрочем, на шее не единственная жила, из которой может пить вампир, просто самая доступная и известная. Но если этот длинноволосый попытается раздеть меня, дабы убедиться, что я чиста от вампирского влияния, Всевышним клянусь, он увидит свои цепкие ручонки в последний раз. В отличие от более юного мага, Нарбкрат выражал эмоции скупо. По его окаменевшему лицу нельзя было понять, к каким выводам он пришел, и это нервировало гораздо больше, чем открытая неприязнь Рэндалла. «А можно взглянуть?» «Прекрасно понимаю, что в глазах окружающих выгляжу либо склонной к мазохизму извращенкой, либо полной дурой. Второе, кстати, более вероятно». «На что?» — заинтересовался капитан стражи. «Огласите весь ассортимент, пожалуйста». Чуть не брякнула я, но вовремя опомнилась и прикусила язык. Хотя на что здесь смотреть, кроме места преступления, осталось неясным. «На магический круг, разумеется. Очень уж любопытно на него взглянуть». Я добавила к словам чистый взгляд голубых глаз, не испорченных даже слабым намеком на присутствие интеллекта. Обуреваемый сомнениями Роланд воззрился на меня с плохо скрытым злорадством. Видно, ему хотелось раз и навсегда отбить у навязанной клыкастой нежитью девицы всякую охоту путаться под ногами, но не знал, как на это прореагируют вампиры. Вдруг расстроится, когда зареванная блондинка пожалуется на суровые будни дознавателей по убийствам вампиров. «Дорогая», — деликатно кашлянул он, — «Вы уверены?» Капитан запнулся, подбирая нужные слова. На помощь ему пришел Нарбкрат, ловко приняв словесную эстафету. «Что у вас не начнется внезапное обратное пищеварение, и вы не запачкаете нам все улики?» «Да ладно вам!» — милостиво махнул рукой Рэндалл. «Все, что надо, я уже перерисовал. А что касается тела, так нам еще по предыдущему тропу заключения не дали. Надо полагать, и сейчас торопиться не станут, значит, не расстроятся, в каком бы виде мы его не представили». «Какие добрые ребята», — мысленно умилилась я. «Главное, не расплакаться от переизбытка благодарности. Забота их просто распирает». Вслух, понятное дело, этого я не сказала. Зачем вводить мужчин в грех гордыни? Вместо этого пришлось отделаться милой улыбкой и нежным девичьим взглядом. Помнится, какой-то деятель искусства, изваяв золотого льва невиданной красоты, отложил инструменты, окинул свое творение влюбленным взглядом и сообщил миру, что, глядя на сие произведение искусства, можно увидеть либо материал, из которого выполнена скульптура, либо самого льва. Так и сказал: «Увидишь золото, не увидишь льва. Увидишь льва, не увидишь золото». Мудрость этого изречения я познала, когда подошла к магическому кругу, начертанному неизвестным убийцей. Круг был необычен сам по себе. Раньше я этого не видела, потому что все внимание поглощала кошмарная жестокость убийства. Теперь же, разглядывая руны, начертанные на надгробиях, и круг, выполненный из какого-то серого вещества, напоминавшего печную золу, я смотрела на картину, словно на красочную иллюстрацию в редкой книге о ритуальных жертвоприношениях. Не то чтобы я особо разбиралась в подобных вещах, но, думаю, вряд ли кто-то стал так изощряться просто ради убийства кровососа. Обычно для уничтожения вампира нужна недюжинная сноровка и немало усилий. Даже если нежить насчитывала всего пару лет своей ночной нежизни. Судя по книгам моей мамы, даже новорожденный вампир силен, быстр и ориентируется в темноте лучше летучей мыши. Но рак существовал не одну сотню лет, и в одиночку убить такого старого вампира почти нереально. Может, убийц было несколько? Вообще это несправедливо. Кто-то запросто притаскивает на кладбище мешок с золой, приносит в жертву вампиров, и ничего, все шито-крыто. Попробовала бы я совершить нечто подобное, соседи все кости перемыли бы. При ближайшем рассмотрении стало ясно, почему жертву подвесили на ограде. Так проще ее контролировать во время ритуала. Руны нарисовали чем-то серебристым на соседних надгробиях. Признаться, убийца нашел простое, очень эффективное решение. Светлые надгробия — отличный ориентир в темноте при начертании круга. А краски, использованные неизвестным, наверняка еще и светятся. В уме я сделала пометку поинтересоваться у команды, каким образом жертв умертвили в предыдущих случаях. Знаки на надгробиях тоже давали богатую пищу для размышлений. Всего их было 13, 12 по кругу и 13 в центре, очень причудливые и замысловатые в исполнении. То, что по большей части они мне не знакомы, не говорило ровным счетом ничего. Я некромант и в первую очередь изучаю некромантию. Другими видами магии интересуюсь постольку поскольку. Так что без лишней скромности могу смело признаться, в области знаний по различным направлениям не дотягиваю даже до студента, куда уж мне до обученного мага. Однако некромантские знаки здесь тоже имелись в количестве 3 штук. Остальные тоже следовало зарисовать и поискать в книгах их значение. Не то чтобы я сомневалась в компетенции команды, просто не слишком рассчитывала на их добровольную помощь в информации. Вообще-то мне все равно, но в данном случае у Баркиарока может сложиться неверное мнение о пользе, которую я приношу в этом деле. А это, в свою очередь, пагубно скажется на здоровье Лораны и Требора. «У кого-нибудь есть бумага и карандаш?» — спросила я, и, обернувшись, чуть не сбила с ног хрупкого Рэндала Щена, который, как оказалось, все это время просто бродил следом. Обычно высокий рост является преимуществом, но не сейчас, когда моя голова угодила парню аккурат в солнечное сплетение, а еще я вдоволь потопталась на его ногах. Ненарочно, конечно, но вряд ли ему от этого стало легче. Маг взвыл благим матом, складываясь пополам, и при этом чуть не заехал лбом мне в нос. Вовремя я отпрыгнула в сторону. Вот такая я, маленькая, но шустрая. На том и стою. Пока Рэндалл обогащал мой лексикон выражениями, которые не пристало знать приличным барышням, и пытался принять позу, отличную от буквы «зю», Нарп извлек откуда-то из-за пазухи клочок бумаги и гномье перо. Какая роскошь! Чернила в него набирались при помощи хитроумного устройства и дозированно поступали на кончик металлического пера. Стоил пишущий прибор очень дорого, и наличие его у охотника свидетельствовало о хорошем заработке мужчины. «Почему два?» — поинтересовалась я, когда, наконец, была поставлена последняя точка на чертеже. Я вернула перо Нарбу, слегка помахала листком в воздухе, чтобы просохли чернила, и, аккуратно сложив, убрала в карман юбки. «Простите, что?» — удивленно переспросил охотник. «Рэндалл сказал, что обнаружил два некроманских символа, но я вижу три». «Три?» — маг подпрыгнул на месте, как кошка, которую хозяйка застала за поеданием мяса прямо из супа. «Да что травница может в этом понимать?» Я безразлично пожала плечами. «Мне-то что за дело, верит он или нет? А разве вампиры не разлагаются от солнечного света?» Задала я давно мучивший меня вопрос. И пьесы, и книги сходились в одном. Вампиры боятся солнечного света. Дневное светило оставляет на коже кровососов ожоги, а при длительном пребывании на свету они вспыхивают, как свечки. Неужели мертвый вампир утрачивает это дивное свойство? «Я тоже так думал», — подтвердил Нарп. «Но, видимо, это исключение из правил. Понятия не имею, как этого достигли. Думаю, без магии тут не обошлось». «Наверное, я сейчас скажу глупость, но все равно спрошу. А вы уверены, что убитый вампир?» «Ну вот», — сказала. «Сама видела его в замке этой ночью. Надо отдать должное команде, никто не поднял мою версию на смех. Не стали крутить пальцем у виска или обвинять в отсутствии логики. Вместо этого Роланд терпеливо объяснил различия в строении челюстей вампира и человеческих, эльфийских или гномьих. Хорошо, хоть тролли не приплели, иначе, боюсь, лекция могла сильно затянуться». Я обошла круг еще раз. Какая жалость, что кроме трех рун другие не прочесть, а значит, не связать картину воедино. Но и как прикажете искать убийцу с такими скудными данными? Угораздило же меня вляпаться. Хотя, если присмотреться внимательнее, в расположении символов прослеживалась некоторая система. Конечно, это только теория, но в центре находился как раз символ некромантов. Он изображал распростертого человека, увитого терновником, и, думаю, являлся замком всего круга. «Скажите, уважаемый Рэндалл Щен, а в каком именно виде магии вы специализируетесь?» Маг уставился на меня серьезными серыми глазами. «Я — истребитель нежити. Моя стихия — огонь», — гордо заявил он, словно этот факт известен любому младенцу. «Я этого не знала. Наверное, потому что давно вышла из возраста, когда пачкают пеленки». «А другие виды?» «Изучал, но в общих чертах. Не пойму, к чему вы клоните?» «Видите этот знак?» Я указала на центр круга. Маг склонился над руной так низко, что каштановая коса упала на землю, а он этого даже не заметил. «Он вам знаком?» — поинтересовался Рэндалл, водя пальцем по сложному переплетению линий. «Да», — кивнула я, — «это некроманский символ». «Правда?» — с сомнением в голосе вопросил маг. «А почему травница об этом знает, а я нет?» «Наверное, мы просто читали разные книги. К тому же этот символ фактически не используется. Он забирает слишком много энергии». Рэндалл откинул косу за плечо, но, по-моему, зря это он сделал. Пыльные волосы оставили на темно-сиреневой мантии серый след. «Значит, тот, кого мы ищем, очень сильный маг», — догадался Щен. «Либо у него много амулетов-накопителей», — — добавила я. «Или он действует не один», — заключил Роланд. «Вы когда-нибудь пробовали восстановить чужой крок?» Как бы невзначай поинтересовалась я у Рэндалла, словно это дело совершенно обыденное, и все уважающие маги делали это хотя бы раз. На самом деле восстановить чью-то работу — дело сложное и зачастую совершенно неблагодарное. Во-первых, нужно хотя бы представлять, какой именно смысл закладывался в сам круг при его создании. В идеале, конечно, хотелось бы знать наверняка. А во-вторых, если ты и так в курсе, для чего круг чертился, зачем его восстанавливать с риском пострадать от чужой магии? Маг кинул на меня изумленный взгляд глаз. Его лицо приобрело радостно недоверчивое выражение, как у ребенка, которого еще вчера родители дружно ругали за шалости, а сегодня обещали купить живую лошадь. «Нет», — судорожно выдохнул он. «Я тоже», — призналась я, присаживаясь рядом на корточки. «А приходилось работать в паре с другим магом?» «Нет, но всегда мечтал», — с придыханием откликнулся тот, придвинувшись поближе настолько, что его горячее возбужденное дыхание коснулось моих губ и стал заметен взволнованный блеск в глазах. «Правда, я понятия не имею, как это делается». «Ладно, я тоже никогда не работала с магами в паре». Глаза Рэндалла тут же сделались такими грустными, словно я отобрала у него любимую конфету и нагло сживала прямо на его глазах. «Зато я об этом читала». «Где?» Взбудораженный маг чуть не рухнул прямо на меня, но вовремя удержал равновесие. «Это же запрещенная литература. Ее выдают только избранным, да и то под подписку, а не разглашение». «Опаньки!» Глупо спалилась. «Но откуда же мне знать, что среди оставленных мне мамой книг были запрещенные? Все они щеголяли довольно потрепанными переплетами, ими явно часто пользовались. Мне и в голову не приходило, что это делалось нелегально. С другой стороны, охотники на нежить не всегда шли законными путями и очень часто применяли неодобренные правительством методы, использование которых очень трудно доказать. Тем более, когда дело касается отдаленных от столицы областей, где местным жителям до лучины, как именно убили нежить, привязавшуюся к их селению. Главное, чтобы она была уничтожена раз и навсегда. Чем и пользовались многие охотники. Гонорар в таких деревеньках невелик, зато одну усекновенную тушу можно перепродать несколько раз. Сначала главе общины, который обычно заказывает охоту, а значит обговаривает величину гонорара и собирает его по дворам, а то и доплачивает недостающие из собственного кошеля. Голове можно предъявить голову как доказательство убийства, и, если повезет, страшная морда нежити так впечатлит селянина, что он ни за что не захочет терпеть дома такую образину. Шкура, когти, зубы и кровь многих тварей охотно раскупаются магами на редкие зелья, декокты и амулеты. Некоторые дворяне приобретают кости и целые черепа как сувенир или доказательство собственной доблести. Многие желают, сидя в уютном кресле у камина, сознанием дела похвастаться перед гостями и домочадцами своей молодецкой удалью в былые времена. «Пусть это будет наш маленький секрет, ладно?» Мило улыбнулась я, а про себя твердо решила напустить ему в постель дохлых мышей, если длинноволосый проболтается. «И что вы тут замышляете?» Заинтересованное лицо охотника вклинилось в наш милый междусобойчик настолько внезапно, что мы отпрянули друг от друга, как пара нашкодивших щенков. Я не нашлась с ответом. Понятия не имела, насколько могу доверять окружающим, а мама всегда говорила, что верить малознакомым мужчинам себе дороже. Рэндалл пришел в себя первым, напустил на себя гордый вид императорского павлина и торжественно возвестил соратникам. «Мы тут с коллегой посоветовались, и я решил, что нам стоит восстановить магический круг. Тогда есть вероятность понять, для чего именно он предназначен Создателем. И, разумеется, к этому выводу ты пришел самостоятельно. Скептически заметил Нарп, но в пристальном взгляде карих глаз, направленных на меня, отчетливо читалось понимание, что именно я являюсь инициатором мероприятия. «Ладно, я. И что? Разве это преступление? Я вообще местная травница, попавшая на расследование только благодаря непонятной шлее, угодившей под хвост местному кровавому принцу. Если бы не это досадное обстоятельство, спала бы себе дома, десятый сон видела». При мысли о прохладных простынях, мягкой, удобной постели на втором этаже лавочки, где-то в глубине девичьей души, зародилась смутная тоска и досада на несправедливость бытия. «Но что я здесь делаю? Они вон какие большие мужчины, сильные, опытные, а я такая маленькая, хрупкая, зато умная». «Допустим», — выпятил худосочную грудь с медальоном маг. «Наконец-то ты научился принимать самостоятельные решения», — одобрил охотник, но в словах его слышна была завуалированная усмешка. «Надеюсь, ты отдаешь себе отчет в том, что магия может тебя не принять и в лучшем случае тебя ударит молнией». Рэндалл заметно сник, судорожно сглотнул. Видно было, как на худенькой шее дернулся кадык. «А в худшем?» — осторожно поинтересовался он, чем резко упал в моих некроманских глазах. «В конце концов, как говорится, кто не рискует, тот не пьет гномий самогон». «В худшем?» — губы охотника растянулись в злорадной усмешке. «Рванет так, что останками с этого кладбища вперемешку с нашими засыплет округу километра на два». «На два?» — ахнул маг. «Может, и больше», — мстительно добавил Нарп. «Да ладно, на 2 километра. И это он хватил. В рунах просто не осталось столько энергии, разве что оторвет что-нибудь по мелочи. Но я очень рассчитывала обойтись без таких жертв». «Стоп!» — решил обозначить свое присутствие, не вступавший в дискуссию Роланд. «Давайте ничего взрывать не будем. Боюсь, что в подобном случае сильно не поздоровится ни выжившим, ни погибшим. Предлагаю просто держаться специалистов, а до этого момента постараемся ничего не трогать». Это он загнул. «Если тело оставить в первозданном виде, то либо вампиры поднимут дикий ор по поводу надругательства над останками собрата, либо местные благополучно растащат его на сувениры. Конечно, можно поставить охрану. Но кто по доброй воле согласится сидеть на кладбище ночью и сторожить мертвого вампира? И кто, по его мнению, станет самостоятельно восстанавливать круг? Неужто Требор? Это вообще несерьезно». «Надеюсь, все со мной согласны», — поинтересовался стражник, всем своим видом показывая, что спрашивает только для галочки, чтобы потом никто не смог сказать, что совершенно не считается с мнением команды. Остальные мужчины дружно кивнули, соглашаясь с начальством. Видимо, у них было время тщательно отрепетировать сплоченный жест. Затем все дружно уставились на меня. «А я тут при чем? Я вообще, можно сказать, мимо проходила. И потом, не люблю, когда на меня пялится столько народа сразу. Поневоле начинаю нервничать». «А я как все?» — спокойно пожала плечами. «Простите за навязчивость. А вы в качестве специалиста случайно не местного мага собираетесь пригласить?» Роланд смерил меня взглядом, полным превосходства. Видимо, о местном маге он был невысокого мнения. Хотя в данном случае личное отношение капитана не показатель. «Меня, например, он терпит только из-за вампиров». «Разумеется, нет. Конечно, это будет кто-то из столицы. Тот, чья компетентность не вызывает сомнений». Я примерно прикинула, сколько же времени потребуется этому средоточию достоинств добраться до Загорска. Если это будет не пространственный переход, то примерно 4 дня скакать до гор, да 3-4 дня в горах. Если Всевышний будет благосклонен к путникам и не завалит снегом какой-нибудь важный перевал. За это время необходимый заряд магии из круга, конечно, улетучится. Зато у преступника телега с прицепом времени, чтобы найти новую жертву. И на его месте я бы присмотрелась к принцу. Тогда меня точно оставят в покое. С другой стороны, рада за Требора. Он благополучно избежал экзамена на собственную компетентность, который при его удачливости в колдовстве мог закончиться летальным исходом. А вдруг следующее убийство совершат раньше, чем приедет ваш опытный маг? Поделилась я своими сомнениями. Какое убийство? Роланд слегка подрастерял самоуверенность и уставился на меня, как на внезапно заговоривший монумент. Настал мой черед удивляться. Он что, всерьез рассчитывал сохранить все в исходном виде в течение недели? Ну, ваш эксперт прибудет в лучшем случае через неделю. Сохранить все как есть до его прибытия невозможно. Да и смысл? Зачем ему магический круг, магия которого окончательно исчезнет уже к вечеру? Разве вы не рассчитываете на более свежее преступление к его приезду? «Как вы могли такое подумать?» — начал багроветь стражник, вызывая небеспочвенные опасения за его здоровье. «Этак его удар хватит прямо при исполнении служебных обязанностей. Что же он себя так не бережет?» «Я не заказываю убийств маньякам, я их раскрываю. И если магия действительно исчезнет к приезду специалиста, лучше вам сделать что-нибудь, а не стоять здесь столбом». Все-таки странный народ эти мужчины. Минуту назад он вовсе не желал, чтобы я что-нибудь сделала, а теперь орет совершенно противоположное. И орет, между прочим, очень громко. Аж в ушах шум стоит, и какая-то легкая форма контузии образовалась. «Господин стражник!» Я выплюнула обращение, как изысканное ругательство. «Вовсе незачем так орать!» До нашей сегодняшней встречи я не страдала приступами глухоты. Хотя теперь уже не так в этом уверена, благодаря во всех отношениях вашему замечательному и, что главное, очень громкому командному голосу. Соблаговолите покинуть круг, пока в нем еще теплятся остатки магии. Мы с уважаемым Рэндаллом попробуем что-нибудь сделать. Стражник еще несколько секунд буравил меня, хрупкую и беззащитную, взбешенным взглядом, словно надеялся просверлить дыру. Затем резко развернулся на каблуках и покинул магическую фигуру, четко печатая шаг, словно гвардеец на плацу. «Роланд, ты уверен, что эта парочка сможет изобразить что-нибудь стоящее?» Засомневался Нарп. «Положим, способности Рэндалла нам хорошо известны, а эту девицу я вижу в первый раз. Что она вообще в магии понимает? Невооруженным взглядом видно, к гильдии магов она не имеет никакого отношения». Маг попытался было надуться на критику начальства. Мне же было все равно. «Я, как говорится, могу делать, а могу и не делать. Да все что угодно, лишь бы убраться поскорее с этого кладбища». «Зато отчеты он писать умеет», — отрезал капитан. «Вот пусть и опишет все подробно в отчете и товарку свою заодно научит, как грамотно бумаги для начальства оформлять». Охотник смерил нас взглядом, полным невысказанных сомнений, но спорить не стал. Воцарилась долгожданная тишина, благослови ее Всевышний. Когда мужчины покинули круг, Рэндалл нервно отер руки о свою некогда чистую мантию и выжидательно посмотрел на меня. «Начнем?» «Давай», — спокойно согласилась я. «Похоже, выбора у нас все равно нет». Я сунула руку в карман. Через прорезь в подкладке раньше всегда можно было достать кинжал, но это раньше, а сейчас привычно скользнувшие в прореху пальцы нащупали неожиданную пустоту там, где должна находиться рукоять. «Ну да, конечно», — в спешке экстренных сборов удивительно, что белье успела надеть. «У вас кинжала не найдется?» — с надеждой поинтересовалась я. Рэндалл отрицательно покачал головой. «Но что за длинноволосое чудо? Разве бывают истребители нежити без ритуального ножа и кинжала с клинком из серебряного сплава? Как он с нежитью сражаться думает? Станет кидаться камнями, пока монстр благополучно не умрет со смеху? По мне, так больше шансов встретить мага без чувства юмора, чем хихикающего монстра. Похоже, наш ритуал зашел в тупик. Позарез нужен кинжал, а его не было. В прическе у меня полно шпилек, но они совершенно не подходили, и я не представляла, что делать дальше. Ситуацию спас Нарпкрат. Он просто вытащил из ножен свой клинок и подал рукоятью вперед, заслужив мою искреннюю благодарность. «Большое спасибо», — присела в реверансе я. «Всегда к вашим услугам, миледи», — склонил он голову в поклоне. Я взвесила клинок на ладони. Это был охотничий нож с широким острым лезвием и костяной рукоятью в виде волчьей головы. Не знаю, что за кость послужила целям мастера, но в стали наверняка изрядная примесь серебра. Это хорошо. Говорят, серебро обеззараживает раны. «Что будем делать?» — не выдержал томительного ожидания маг. Ему явно было страшно, но он держался изо всех сил, лишь бы не показать свою слабость. «Просто смотри, что я буду делать, и повторяй за мной». Честно говоря, у меня самой коленки слегка подрагивали. Я ведь тоже делала это впервые. Я приставила лезвие к правой руке, резко дернула, и выступили алые капли крови. Порез заболел сразу же, но, похоже, был неглубоким. Это хорошо. Не хватало еще по неопытности перерезать себе вены и истечь кровью в кругу, созданном каким-то психом, приносящим в жертву вампиров. Я облизнула внезапно пересохшие губы. Предстояло сделать еще два пореза, но мне совершенно не хотелось их себе наносить. Ладно, перед смертью не надышишься. Я криво усмехнулась и провела по левому запястью. Глаза мага испуганно расширились, когда дрожащими непослушными пальцами я расстегнула верхние пуговицы блузки. Он что, опасается за свою честь? «Ангела, что вы делаете?» Потрясенным шепотом поинтересовался он. «Не волнуйтесь, ваша невинность в полной безопасности», нервно хихикнула я и нанесла последний порез у основания левой груди. «Ваша очередь». Рэндалл заметно побледнел, но принял кинжал и сделал, как велено. Просто засучил широкие рукава мантии и полоснул лезвием по запястьям. На груди материю пришлось резать, так как мантия снималась через голову, а раздеваться полностью явно не входило в его планы. Но маг успешно справился и с этой проблемой. Я прикоснулась порезами на руках к его порезам. С порезами на груди вышло сложнее. Пришлось не только обняться, но мне встать на цыпочки, а ему слегка согнуть колени. Кровь к крови, магия к магии. Одно дыхание на двоих. Два сердца бьются, как одно. «Почувствуй мою магию», — произнесла сначала я, затем он. Целую секунду ничего не происходило. Такой маленький отрезок времени сейчас тянулся непривычно долго, тягуче, как капля смолы по сосновой коре. Вроде движется, а когда упадет на землю и упадет ли вообще, непонятно. И внезапно, словно лопнула невидимая струна, наша магия хлынула друг в друга. Вопреки ожиданиям, она не смешивалась, слишком уж различная у нее природа. Его сила была горячей, как воздух, идущий от горящих в камине дров или разогревшегося на палящем солнце валуне. Моя же была холодной, как глубокая могила, и пахла затхлым тленом склепа. Говорят, раньше часто маги поддавались искушению и крали способности друг друга во время проведения ритуала объединения сил. Но, к счастью, это был не тот случай. Ни один из нас не в состоянии справиться со способностями другого. Слишком уж они разные. Наверное, Рэндалл понял, кто перед ним. Глаза его изумленно расширились. Впрочем, надо отдать ему должное, он не выступил с обвинительной речью в адрес гнусной некромантки, обманом завлекшей наивного паренька в свои сети, не убежал с воплями и даже не попытался порвать тонкую нить связи, зародившуюся между нами. «Что дальше?» — непослушными губами пролепетал он. «Мы принесем жертву», — спокойно откликнулась я, и только Всевышний знает, чего мне стоила эта внешняя невозмутимость. «Жертву?» — испуганно пискнул маг и почему-то уставился на почившего вампира. Хотя жертвой неизвестного мага был именно он, но чтобы второй раз убить Нурага, придется его сначала оживить. Сомневаюсь, что удастся подобное, да и остальные члены команды вряд ли одобрят повторное убийство вампира даже в целях следствия. «Точно! И жертвами на этот раз будем мы!» — с ликованием возвестила я. Но маг моего оптимизма почему-то не разделял. Глаза его расширились еще больше. «Мы?» «Не волнуйся, нам всего лишь нужно капнуть несколько капель крови на каждый символ». «И что дальше?» «А это нам предстоит узнать». Вряд ли мои слова его утешили, скорее напугали еще больше. Но, несмотря на явный страх, наполнивший серые глаза мага, он доверчиво протянул мне руку, унизанную перстнями-амулетами. Я приняла ее, отчетливо ощутила легкую дрожь в тонких, почти девичьих пальцах, осторожно сжала, и рука об руку, торжественно, словно новобрачные вокруг алтаря в храме, мы пошли обходить круг по часовой стрелке. 13 рун. 13 раз нам пришлось остановиться, чтобы напоить их своей кровью. Центральную оставили напоследок. И как только наши руки коснулись последнего знака и жертва была им принята, магия рванула по кругу, как почтовая карета, запряженная лучшей 6 лошадей к пункту назначения. Магия царила вокруг нас, трепала наши волосы, играла с одеждой, давила на плечи, как большие сильные горячие ладони. Линии круга и очертания рун наполнились светом и горели ярче праздничной иллюминации. Сила разливалась внутри круга, но было совершенно непонятно, что с ней делать. «Что происходит?» Лицо Рэндалла так побледнело, что вампиры позавидовали бы этому благородному оттенку. Я пожала плечами, всем своим видом выражая недоумение. «А почем я знаю? Сдается мне, она чего-то хочет». «Чего?» «Хороший вопрос. Еще бы знать на него ответ». Маг вцепился в меня и принялся трясти с энтузиазмом любителя груш, обнаружившего единственное дерево со спелыми плодами в округе, что, понятное дело, особенной сосредоточенности не способствовало. Возможно, до обучения магии он был барменом в каком-нибудь модном питейном заведении, потому что взболтал он меня основательно, до шума и звона в голове. «Прекрати!» — стуча зубами, потребовала я. Сказывалось отсутствие навыка. Все-таки обычно меня не путали с шейкером. «Мы все умрем», — трагически возвестил он, но трясти перестал, за что заслужил благодарность потрясенной некромантки. «Спасибо. А можно исключить меня из списка жертв? Лично вы можете делать что угодно, а я не мечтаю о безвременной кончине». «И отчего в магии набирают нервных и паникеров? Тест на устойчивость психики при поступлении ввели бы, что ли?» Однако круг реально стал перегреваться. Возможно, для благополучного завершения ритуала необходимо наличие внутри магического поля какого-то неизвестного компонента, например, особого амулета, созданного и заряженного специально для него. Досадно, но об этом мы как-то не подумали. А между тем, если линии не прекратят набирать энергию, сбудется предсказание Нарба. Жахнет так, что мало не покажется. Единственный плюс – претензии жители Загорска предъявить нам не смогут, так как взрыва мы точно не переживем. Нас с Рэндаллом вообще, скорее всего, высосет круг. Денек становился все лучше и лучше. Воздух, казалось, уже потрескивал от магической энергии. Волосы на наших головах встали дыбом. Особенно забавно это смотрелось на маге, учитывая длину его косы. Надо было срочно куда-то деть эту энергию, пока она нас самих куда-нибудь не дела. Я с интересом посмотрела на выпучившего глаза Рэндалла. Нет, в этом деле он точно не помощник. Стоит столбом, открывает рот, как карась на берегу, да и специализируется на огненной магии. А это чревато минимум парой магов в собственном соку на выходе. Я, конечно, не против самопожертвования в принципе, но пока не готова к столь ответственному шагу. И снова мир придется спасать хрупкой беззащитной девушке с тонкой, нежной душевной организацией. Я тяжело вздохнула, потянула силу, сформировав из нее нечто вроде световой веревки, и сделала то, что умела всегда. Встала на колени, ударила ладонями в землю и шепнула: «Живите, дети мои». Магия хлынула в землю и заревела раненым зверем. В могилах, что были заключены в круг, как на грех, не оказалось ни одного мертвеца, из которого можно поднять пусть захудалого, но зомби. В четырех оказались урны с прахом. Такое ни один, даже очень талантливый некромант в живого мертвеца не соберет. В оставшихся 9 покойников вообще не было. Может, изначально хоронили пустые гробы, а может, их студенты на пособие выкопали. Да, везет мне нынче, как утопленница. Ожидая обратный откат явно неудавшегося заклятия, я обреченно зажмурилась. Но секунды шли, отката не было. Рядом тихо ахнул и осел на землю маг. Помер уже, что ли? Странно. А может, я тоже уже того, скончалась? Просто еще не знаю об этом. Бездыханное тело лежит себе тихонько среди могилок на травке, а дух рядом витает и не может осознать случившегося. Я открыла глаза и принялась пристально разглядывать землю, но ничего похожего на бездыханное тело блондинистой некроманки не наблюдалось. Маг валялся, это да. Руки-ноги разбросал, в косе репьи запутались, ноги голые из-под мантии торчат, стоптанные боты обутые. Пришлось пнуть его пару раз, чтобы убедиться в его благополучном уходе в другой мир. Рэндалл вскинулся, вытаращил на меня бешеные глаза и вежливо поинтересовался, не обалдела ли я. В ответ я предложила неблагодарной, чудом реанимированной личности пояснить, на каком мы свете, на том или еще на этом. Пока длинноволосое чудо удивленно хлопало глазами и пыталось подобрать достойный ответ, откуда-то сбоку донесся странный щелкающий звук, словно стрекотал огромный кузнечик. Пришлось обернуться, чтобы хотя бы убедиться в отсутствии галлюцинаций. Обернулась и обомлела. Голова Нурага страшно таращилась на нас, дико вращая глазами. Из уголков губ по подбородку стекали струйки чего-то темного и вязкого, очень неприятного на вид. Звук исходил из слегка приоткрытых губ мертвеца. Не знала, что вампиры так могут. «Ай да ангела! Ай да молодец!» — мысленно поздравила я себя. «Оживить безголового выпотрошенного вампира — это не каждый сможет. Похоже, расту профессионально. Только вот никак не пойму, хорошо это или нет». Пришпиленное тело умерщвленного кровососа теперь конвульсивно подергивалось, тянуло руки с обломанными ногтями, желая придушить кого-то. Не хочется думать, что Нурак унес неприязнь к моей скромной персоне с собой в могилу. Взгляд головы наконец сфокусировался. «Ты...» — с нажимом проскрипел он. В глотке у него булькало, хрипело и клокотало. И я невольно отшатнулась, но тут же устыдилась собственной трусости. В конце концов, зомби не может навредить собственному созданию, а этот еще и накрепко пришпилен к ограде. «Я...» — кивнула осторожно. «К чему отрицать очевидное? Ладно, меня он помнит. А вот помнит ли, кто убил его? Это было бы слишком хорошо, но я все равно спросила. Ты помнишь, кто тебя убил?» Он моргнул. Простое движение век на оторванной голове смотрелось жутко. «Что значит «убил»?» «Просто замечательно. Он не знает». В отчаянии выдохнула я. «Что значит «не знает»?» — удивился Рэндалл. Я с досадой отмахнулась от него рукой. Не было времени объяснять, что многие убитые, если их поднять из могилы, просто не помнят, что мертвы. Еще большее число из них понятия не имеют, как именно их угораздило проститься с жизнью, что делало их практически бесполезными в деле дознания. Круг ощутимо нагревался. Как одна из его воссоздательниц, я просто кожей ощущала магию. «Ладно, дорогой, у меня для тебя целых две новости. Одна, как водится, плохая, другая хорошая. С какой начать?» — мило поинтересовалась я. Не то чтобы я большая любительница поглумиться над покойниками, просто нервничала, меня несло, и тут уж ничего не поделаешь. Мало того, что при восстановлении круга я воспользовалась запрещенной магией, так еще подняла из небытия убиенного вампира, который, к слову, явно меня узнал и теперь с немым укором таращился с колев могильной ограды. В довершении всего стремительно перегревающийся круг грозил взрывом в любой момент. Мощность выброса магической энергии в этот миг мало кто сумеет спрогнозировать. Кто из вас останется спокоен, как горный отшельник, в подобной ситуации, пусть первым бросит в меня камень. Кстати, напомните мне поставить свечку Всевышнему, если нас не поубивает взрывом, и 9, если мне удастся найти достойные ответы на вопросы, которые наверняка возникнут у команды, ну или хотя бы достоверные. Вижу, ты просто раздавлен предполагаемым ассортиментом, поэтому так и быть. Выберу сама и начну, пожалуй, с плохой. Убийца вампиров добрался и до тебя. Так я мертв? Глаза Нурага расширились от удивления. Ему пришлось постараться, но он справился. Точно заметил, встрял Рэндалл. Тебе оторвали голову и подвесили на железных колях. Если покосишься налево, сможешь даже увидеть, как дергается твое тело. Кстати, Ангела, а круг-то нагревается. Так и было задумано? Не то чтобы, — скривилась я, словно у меня внезапно разом заболела половина зубов. Главное — узнать все прежде, чем круг рванет. Что? Вскрикнул маг и принялся трясти меня, как жадный садовник, единственное дерево в саду. «Мы все умрем?» «Прекрати истерить!» — рявкнула я, стараясь не обращать внимания на стучащие отряски зубы. Видимо, у меня получилось убедительно, так как маг прекратил сотрясать мое и без того многострадальное тело. Хотя, возможно, он просто устал. Вон какой худенький, наверняка часами просиживает за книгами и не уделяет должного внимания физическим упражнениям. А зря. Кажется, кто-то из великих магов, истребителей нежити, сказал, надо тренировать не только разум, но и тело. «Молодец!» – осторожно похвалила я его, памятуя слова мамы, что иногда мужчин хвалить полезное – но главное не переусердствовать, дабы не зазнались. А теперь будь любезен, убери от меня свои руки и возьми в них себя, раз уж тебе не за что держаться. То есть мы не умрем? С надеждой в серых глазах вопросил маг. Конечно, умрем. оптимистично кивнула я. «Но очень надеюсь, не сегодня. Итак, это уже к вампиру. Теперь хорошая новость. Если ты постараешься вспомнить, кто сотворил с тобой это...» Я обвела рукой ограду, где висела жертва неуловимого убийцы. «Мы его непременно поймаем, и ты будешь отомщен». Убиенный медленно моргнул. «А разве это сделала не ты?» Настала моя очередь удивляться. Но это он загнул. «Что я? Убила меня? За вчерашнее?» «Ничего себе поворот сюжета! Я, конечно, не святая, и всю прошлую ночь только и мечтала кому-нибудь из вампиров надавать по физиономии. Но убивать с последующим расчленением? До такого извращения меня пока не довели. Разумеется, это не я. Стала бы я спрашивать, если сама это сделала. Лучше постарайся сосредоточиться, пораскинь своими мозгами и расскажи нам все, что запомнил о своем палаче. Нам важна любая мелочь». «Ты собиралась его убить?» — полюбопытствовал маг. «И что за длинноволосое наказание на мою бедную лохматую голову?» «Нет, я всего лишь порезала его кинжалом, а он, между прочим, хотел меня покусать и гонял по коридору. Да я еле спаслась!» — нажаловалась я. «Зачем ему это делать? Думаешь, только нашему уважаемому Роланду вампиры сделали дивное предложение, от которого невозможно отказаться?» Наши бессмысленные препирательства прервал хриплый голос Нурага. «Я вспомнил!» — торжественно возвестил он. «Это женщины!» «Их было много?» «Нет». «Больше одной?» «Да». «А точнее?» — он затряс головой. «Или это сама голова затряслась на острие металлического кола?» Тело, пришпиленное рядом, задергалось в конвульсиях. «Не знаю. Темно». «Было темно?» «Да». «А что-нибудь необычное в них было?» — напирала я, чувствуя, как магия круга раскалилась и натянулась, как тетива лука. Вот-вот лопнет от напряжения. Родинки, шрамы, татуировки, что угодно. Магия нарастала, становилось трудно дышать. Побледневший, как фарфоровая кукла, маг отчаянно дернул за рукав. Я раздраженно попыталась вырвать руку из цепких пальцев, но при взгляде на его перепуганное лицо передумала. В серых глазах парня светился такой глубокий ужас, что невольно захотелось обнять и утешить. «И за что мне это? Ведь это я здесь единственная дама. Это меня полагается холить, лелеять, утешать и носить на руках. Если хотел профессию поспокойней, какого демона в истребители пошел? Зажигал бы уличные фонари, обновлял амулеты или делал магические светильники? Нет, подавай ему приключения». «У них странные глаза. Светящиеся, что ли? Или разные? Есть бельмо?» «Нет. Я никогда таких раньше не видел. Они из камня. Слышал, кто украдет хотя бы один глаз, обретет способность предсказывать будущее». «Это что, ребус?» Возмутилась я. «Надо же, его в жертву принесли, а он здесь висит и загадки загадывает. Никогда мне не понять вампиров». Нурак открыл было рот, чтобы что-то добавить, но не успел. «Триньк?» Лопнул магический круг, магия хлынула плотным потоком, разрывая руны в клочки, разбивая, кроша надгробия, раскидывая ограды. Не знаю, как на это отреагировали остальные, но мы с Рэндаллом, не сговариваясь, дружно упали на землю, прикрывая голову руками. Понятия не имею, о чем думал маг, может, он пытался спасти свою дивную косу, но мне почему-то хотелось, чтобы когда под завалами найдут мои останки, пусть хотя бы смогут опознать. Магия пролетела прямо над нами, взъерошив волосы. Раздался звук «бамс», что-то грохнуло, нас засыпало чем-то сверху, но в целом все прошло не самым плохим образом. Когда я поднялась на ноги, отплевалась немного от вездесущей пыли, отряхнула юбку, что, впрочем, не изменило в моем потрепанном облике в лучшую сторону совершенно ничего, то обнаружила медленно кружащиеся вокруг хлопья. Это был пепел. Странное зрелище завораживало, словно снег среди лета. Кстати, никто даже не подумал помочь подняться с земли упавшей девушке, а я, между прочим, пыталась им помочь и вполне могла серьезно пострадать. Совсем никудышные из них кавалеры. «Здорово грохнуло, правда?» поделился своим открытием маг, который с энтузиазмом выколачивал из мантии приставший пепел. Его длинная коса покрылась частичками пепла, словно сединой. Серьезные глаза горели радостным возбуждением ученого, сделавшего наконец-то важное открытие. И хотя я вовсе не разделяла его оптимизма, вынуждена признать, взорвался круг неслабо. Нам невероятно повезло, что 13-й символ вобрал в себя большую часть энергии, иначе нас разметало бы по всему кладбищу. А я слишком молода и красива, чтобы умирать. Да еще с такой дурацкой прической на голове. Тьфу ты, о чем я думаю? Кстати, вампир сгорел, доверительно сообщил маг. Похоже, от окончательного распада его удерживал круг. Как только он исчез, вампир вспыхнул, как свечка на именинном пироге. Стоп, стоп, стоп! Роланд возник перед нами, словно домовой из-за печки. Будь он магом, я бы заподозрила его в телепортации. Рад, что вы достигли взаимопонимания, но, может быть, кто-нибудь объяснит мне, зачем понадобилось устраивать этот погром. Не сочтите меня неблагодарным, я безмерно счастлив, что кладбище уцелело, большая его часть. Но скажите на милость, зачем вы это затеяли? «Вы же сами нас попросили», — возмущенно пискнула я, потрясенная несправедливостью обвинений. «Он все время ко мне придирается. Что я ему сделала?» «Разве я просил уничтожить улики? А надгробие? Только посмотрите, что с ними случилось. Что я скажу родственникам усопших?» Мы с магом потупились, как пара нашкодивших шкалеров. Надгробия выглядели ужасно. Ни один мастер не сможет их восстановить. Придется заказывать новые. Помощь пришла, откуда не ждали. «Не слишком ли ты суров, Роланд?» — примирительно молвил Нарп. Его охотничьи сапоги показались в поле зрения. Значит, мужчина подошел достаточно близко. «Ребята старались?» «Старались?» — еще больше обозлился капитан. «Ах, вот как это безобразие называется!» «Действительно, чтобы сотворить подобное, нужно очень постараться. Как я это градоправителю объясню?» «А как обычно мы все объясняем? Не мне тебя учить? Думаю, в данном случае у нас два варианта. Либо объявим, что следственный эксперимент вышел из-под контроля, либо спишем все на убийцу». «А разве это честно?» — пискнула я. «Странно, но мое чувство справедливости было задето. Хотя, казалось бы, чем возмущаться девушке, которая ведет двойную жизнь и врет чуть ли не на каждом шагу? Но кто сказал, что я непременно должна быть логичной и последовательной в своих действиях? В жизни не обязательно все честно. Например, я смотрю на травницу, которая намеренно скрыла от следствия личность жертвы преступления. А между тем, эти сведения могут очень помочь в расследовании убийства. Скажите, дорогая Ангела, вы действительно находите честным подобное поведение?» Вкрадчиво поинтересовался Нарп. Я залилась румянцем стыда. Наверное, не стоило скрывать то, что знаю. Все равно всплыло. С другой стороны, Становиться первой подозреваемой в деле совершенно не хотелось. Инстинкт самосохранения еще никто не отменял. Происходящее весьма походило на непрерывное испытание в лабиринте с хитрыми ловушками. Не стоило питать излишние иллюзии насчет членов следственной группы. Может, они давно работают вместе, возможно, даже безоговорочно доверяют друг другу. Но я-то не из их круга. Почти наверняка эти бесспорно достойные господа горят желанием избавиться от досадной обузы в моем симпатичном лице. Их нельзя винить. Меня навязали вампиры. И что бы ни случилось, этого не изменить. Вампиры. Проклятые кровососы своими интригами кого угодно способны довести до белого коления. Неплохо было бы изгнать их из Загорска, но, боюсь, я никогда не наберу столько сил, чтобы осуществить эту задачу. А жаль. Возможно, я была не права. Стыдливо потупилась я, мол, признаю свои ошибки, скорблю, сожалею, раскаиваюсь, готова искупить слезами и долгими всхлипываниями. Можем считать это досадным недоразумением или обычной девичьей забывчивостью, если угодно. Допустим. По суровому лицу охотника нельзя было понять, верит ли он в эту самую пресловутую девичью забывчивость. Слишком уж непроницаемо оно было. Во всяком случае, пристальный взгляд карих глаз брюнета выдавал внутреннюю собранность. «Надеюсь, теперь ваша избирательная память не подведет?» Я неопределенно пожала плечами. Жест можно истолковать как угодно, но лично мне он помог слегка расслабить напряженную спину. Ладно, надеюсь, я об этом не пожалею. Его звали Нурак. Просто Нурак? А дальше? Заинтересовался Нарп. А он цепкий. Своего уж точно не упустит. Так он сказал. Может, и соврал. Я его и видела-то один раз. Правда? «И когда вы встречались?» На его суровое «правда» так и подмывало откликнуться. «Вот те крест», осеняя себя крестным знамением. Еле удержала руку. «В замке ужаса и наслаждений», — покаянно вздохнула я. Он активно уговаривал меня помочь в расследовании убийств. «Ага, попалась!» Тут же возопил Рэндалл и кинулся было вязать мне руки неизвестно откуда взятым куском грязной тряпки, но был остановлен решительным жестом руки Роланда. «Что это ты делаешь?» — поинтересовался он у чересчур активного мага. «Как что?» — искренне удивился тот. «Преступницу задерживаю». «И как ты думаешь, она это сделала?» С сомнением в голосе спросил стражник. Он явно не верил, что хрупкая блондинка способна поймать вампира, обезглавить и насадить на колья ограды. Честно говоря, я тоже раньше за собой таких талантов не замечала, поэтому было очень интересно узнать о собственных способностях. Кто знает, может, что-то полезное услышу. «Магией!» авторитетно заявил парень, чем вызвал явное смятение среди членов команды. С их точки зрения, магические способности могли существенно снизить шансы вампира выжить после встречи с хрупкой женщиной. В некотором роде они были правы, только Нурак был слишком стар, чтобы я смогла вот так с ним разделаться. «Спасибо», — польщенно пролепетала я. «За что?» подозрительно нахмурился Рэндалл. «За комплимент?» «Но я вовсе не собирался делать вам комплименты». «И тем не менее сделали?» мило улыбнулась я. «Вы представляете, насколько сильным магом нужно быть, чтобы убить вампира уровня Нурага?» «Полагаю, не намного сильнее, чем нужно для успешного воскрешения частей его тела», вклинился Роланд. «Что ж, тут он прав. И тем не менее, не время выбрасывать белый флаг. если я не хочу окончить свои дни в тюрьме для магов, отстаивать собственную невиновность придется до последнего. Хотя, может статься, провести некоторое время за хорошо укрепленными стенами, куда не дотянутся цепкие когтистые лапки кровососов, не такая уж и плохая идея. При условии некоторого комфорта в камере, разумеется. Сидеть в помещении, стены которого сочатся сыростью, а на полу кишат крысы — это не мое. Да, только для воскрешения потребовалось 2 человека с магическими способностями и круг с остатками энергии ритуала предшественника. Если бы я действительно могла убить Нурага собственными силами, не проще ли было убить его сразу, вместо живописного жертвоприношения на кладбище? «Не знаю. Может, все дело вместе вампиром?» Я задохнулась от негодования. «Да чего же некоторые стражники упертые и непробиваемые, как каменная кладка сторожевой башни?» «Ладно тебе, Роланд», — вмешался в нашу перепалку Нарп. «Ты же видишь, что девочке такое не под силу. Допустим, она убила вампира. Но как ей удалось взгромоздить его на ограду? К тому же, как ты объяснишь другие убийства? Это же явная серия. Тоже личный мотив?» Роланд отступил с видимой неохотой. «Ладно», — процедил сквозь сжатые зубы он. «Оставим эту тему. На время. У нас есть дело поважнее. Нужно попробовать узнать про странные глаза, обладатель которых может предсказывать будущее. Зацепка, конечно, маленькая, но уж какая есть. И раз мы все равно на кладбище, надо бы нанести визит местному некроманту». «Зачем?» — подал голос Рэндалл, и члены команды с удивлением воззрились на мага. Парень смутился, зыркнул глазами в мою сторону, неловко шаркнул ногой в пыли, откашлялся и продолжил. «В смысле, некромант нас и раньше не впустил? Считаете, сейчас передумает?» «Передумает или нет, неважно», — назидательно сообщил Роланд. «А зайти надо хотя бы для отчетности. Ты про работу с местным населением слышал?» «Нет», — отрицательно качнул головой маг. «Эх, молодежь, и чему вас только в академии учат?» — философски изрек стражник, и мы пошли.